искушение. Кому легко бремя искушений? Потому и ты. Попищи, попищи, да и помолчи, пройдет. Ей пройдет и не вспомянется. А плод этих болезней возрастет, созреет, разукрасится. И как же сладок будет он, как же благовонен, как заблестит всеми цветами радуги, всеми красотами драгоценных камней. Каждая капля пота, каждый вздох тысячекратно вознаградится щедрым подвигоположником нашим, Иисусом. Если смиришься и сознаешь свою немощь, все твои искушения всей цепью отлетят от тебя. Вот тебе Господь и посылает искушение, чтобы живущая и живучая твоя страсть умерла. Искушение дорого тем, что соделывает терпение. Терпение — искусство. Не будь искушений, мы и остались бы невежими глупыми. Будем же обвинять в своих бедах себя, а не других.